Глава 25. Цзэян. Цзэян приехал в царство Чу. Сановник Идзе доложил об этом государю, но тот отказался его принять. Идзе вернулся домой. Вскоре Цзэян увиделся с Ван Го и сказал ему: «Почему бы вам не представить меня государю? Мне не сравниться с Гун Юэсюем», — ответил Ван Го. «А чем занимается Гун Юэсюй?» «Зимой ловит черепах в реке, а летом отдыхает в горных лесах. Когда же прохожие расспрашивают его, отвечает: вот мое жилище. К тому же даже Идзе не смог добиться для вас аудиенции. Что уж говорить обо мне? Ведь я не могу соперничать с Идзе. Идзе — такой человек, который достоинств своих не выказывает, а умом не обделен. Он не навязывает другим свою волю, но общается с людьми духовно. Он не отказывается от чинов и богатства, но не помогает людям ни добродетелями, ни дельным советом. Страдающим от холода он даст теплый халат весной. Страдающим от жажды поднесет зимой холодный ветер. Чуский же царь обликом надменен и строг, к провинившимся беспощаден, словно тигр. Люди, неискушенные в хитростях и не обладающие великой праведностью, вряд ли смогут повлиять на него. Мудрый, даже нуждаясь, заставляет домашних забыть о своей бедности. Он так возвышен, что в его присутствии цари и знатные люди забывают о чинах и наградах и превращаются в скромников. Он умеет разделить довольство и радость всех окружающих. Он умеет быть заодно с другими и при этом оберегать себя. Оттого-то, даже не произнеся ни слова, он наполняет сердца людей радушием. Он всегда рядом с людьми и направляет их к добру. Словно любящий отец, он каждого отводит в родной дом и сам же блюдет покой и уединенность. Так далек он от суетного человеческого ума. Вот почему я говорю, лучше попросить об аудиенции Гун Юэсюя. Мудрый охватывает взором все тонкости мироздания, в себе воплощает одно тело всего сущего и сам не знает, почему это так, ибо такова его природа. Он принимает все превратности судьбы и берет себе в наставники небо. Люди покорны ему и называют его мудрецом. Для него же знание и от знания идущее упрямство в поступках — бремена неудобоносимые. В тексте сказано буквально: «В действиях своих постоянно не соответствовать случаю, предоставляемому временем». Ян Люцяо заменяет в этой фразе знак «печаль», «досада» в переводе «бремена неудобоносимые» на знак «превосходный», и читает данную фразу следующим образом: «Его знания обширны, но в своем поведении он невозмутим и временами перестает действовать. Я следую версии Фукунага и большинства китайских комментаторов». Во всякое время он незыблем. Что тут поделаешь? Знак «прекращать» джи у Джуанзи, переводимый здесь словом «незыблем», имеет особый философский смысл. «Кто красив от природы, тому спешат поднести зеркало. Если бы ему не сказали, что он красив, он бы и не знал об этом. Но независимо от того, узнал бы он про это или нет, услышал бы он о том или нет, он все равно радовался бы жизни до конца своих дней, и люди тоже любовались бы им без пресыщения. Уж такова их природа. Мудрый любит людей, и люди зовут его мудрецом. Если бы его так не называли, он бы и не узнал, что любит людей. Узнал бы он про это или нет, а только его любовь к людям все равно вовек не прервалась бы, и спокойствие людей при нем тоже вовек бы не исчезло. Ведь такова человеческая природа». Родное царство, родное городище, взглянешь на них, и бурная радость наполнит сердце. Пусть даже от них остались одни могильные курганы, поросшие лесом, все же 9 из 10 возвратившихся в родные места будут счастливы. Тем более, если они увидят уже когда-то виденное и услышат уже слышанное, у них будет дух захватывать, как если бы они взошли на башню высотой в 10 саженей. В оригинале буквально сказано: даже свешиваясь с башни высотой в 10 саженей, можно веселиться. Китайские комментаторы по поводу этой фразы отмечают, что люди охотно любуются пейзажем с вершины башни, не боясь высоты. Смысл всего пассажа вполне очевиден. Постижение пути внушает такое же радостное воодушевление, как и возвращение в родные места. Лю Цзяхуэй трактует последнюю фразу несколько иначе. «Все вокруг поражает человека, вернувшегося на родину, как предметы, подвешенные на башне высотой в 10 саженей». Царь Жаньсан обрел ту ось мира, вокруг которой вращается все сущее. Следуя круговороту вещей, он не ведал ни конца, ни начала, ни времени, ни часов. Он с каждым днем превращался вместе с вещами, но в действительности не жил превращениями. Так понимают эту фразу большинство китайских комментаторов. Другая версия перевода, принимаемая Лю Цзяхуэем, гласит: «А сам был един с тем, что не превращается». Отчего же растерял он мудрость превращения? Тот, кто избирает своим учителем небо, не сможет учиться у неба. Древние комментаторы Госян, Чен Сюаньин поясняют, что невозможно сознательно учиться небесному в себе. Кто живет с мыслями о вещах, с вещами же и погибает, что тут поделаешь. Мудрый не пытается владеть ни небесным, ни человеческим. Он пребывает в том начале, которое само не началось и в котором еще ничего не началось. Он движется вместе со временем и ничего не портит. В деяниях своих он безупречен и не знает поражений. Столь прочно его согласие с миром. Тан вручил бразды правления начальнику дворцовой стражи Дэн Хэну и сделал его своим наставником. Он следовал за учителем, но не утеснял себя из-за него, а потому обрел способность достигать совершенства вместе с вещами. Он стяжал славу благодаря его учителю, но его слава была только пустым добавлением к мудрым законам. Так он смог претворить две стороны правления. Большинство комментаторов считают, что здесь имеются в виду путь правителя и путь подданного. Вот и Конфуций считал, что призвание наставника — исчерпать мысли. Госян усматривает здесь намек на приписываемую Конфуцию сентенцию «О чем в мире думать, о чем размышлять?» и делает вывод, что только тот, кто исчерпал мысли, способен быть наставником государя.